После волны, день 155. Швартовались в лесном рано утром, когда поселок еще только начал просыпаться. Но Фим уже не спал и организовал нам быструю разгрузку. Два подсобных рабочих, оказывается, были на штате в нашей торговой лавке. После разгрузки мы решили нормально выспаться, и я попросил Фиму разбудить нас к обеду. Но разбудил нас Иваныч. «Я смотрю, вы неплохо прибарахлились, разведчики. Как все прошло, удачно?» «Более чем», — ответил я, подтягиваясь и выскакивая из гамака. «А что это за блестящие бочечки? Мне в подарок?» «Ага, с фуры сняли». «С какой фуры?» — насторожился Иваныч. «Да стоит там на трассе Кенворд, почти новый». «А заводили?» — встрепенулся Иваныч. «Не, а нафига?» «Вы когда-нибудь искали пятый угол?» «Так вот нам, троим мужикам, пришлось это делать. Что тут началось?» Мне казалось, что вся пристань в лесном теперь знает, как и мы, безответственные раздолбаи, и еще длинный список всяких нехороших слов. Да там же, катерпиллеровский движок, минимум на 400 лошадей. Да у этого движка знаете, какой ресурс? Погоди, Иваныч, а ты что, думал, что мы с Лехой вдвоем этот замечательный движок демонтируем и, взяв подмышку, принесем на мандарин? Нет, продолжил выходить из себя Иваныч, вы определенно раздолбай, нет. Мы сейчас нанимаем подсобников, и вы меня везете туда, где бросили это сокровище. Будем демонтировать. Проще было согласиться, чем возражать. И мы, пообедав, прицепили катамаран, взяли 10 человек подсобников и отправились обратно, пополнив запасы пищи, воды, инструмента со всякими талями и блоками.